Поутру Оха покинула свалку, чтобы немного оглядеться вокруг. Она соблюдала осторожность и не отходила далеко от дыры в заборе. Лисица втянула носом в воздух, но ей не удалось определить, ощущается ли в дуновении ветра запах сейбра. Оха слишком долго просидела на свалке безвылазно, и в ноздрях у нее застоялся запах ржавого металла, от которого невозможно было избавиться сразу. Запаха своего сына-альбиноса лисица тоже не почуяла. Она понуро вернулась к своим. «Еще денек подождем здесь», — сказала она Камио. «Думаю, сегодня люди наверняка поймают сейбра. Не позволят они ему вечно рыскать по улицам, нагонять страх на весь город. А потом пойдем искать Асака. Кто знает, далеко он отсюда или нет. Во всяком случае, я должна сама убедиться, что мой сын в безопасности, иначе мне не будет покоя». «Так и сделаем», — согласился Камио. «Разумнее не придумаешь». Вскоре выяснилось, что лисы не зря готовились в ближайшие дни покинуть свалку. Утром там появилась какая-то машина, которая резала обломки на аккуратные куски. Двор наполнился оглушительным лязгом и скрежетом металла, груды хлама таяли на глазах, и лисы боялись, что машина доберется до их жилища уже через пару часов. Шум поначалу казался им невыносимым, но постепенно они к нему претерпелись, а к полудню стало ясно, что чудище пожирает железный хлам медленнее, чем они думали. В запасе у них еще оставалось немного времени. Солнце припекало все сильнее, лужи высохли, от земли и от влажного металла исходил пар. Лисы, чтобы разогнать тоску, принялись тщательно облизывать друг друга. Неряхи во всем, что касается жилища, они очень пекутся о собственной чистоте, но время тянулось томительно медленно. Глава 26. Асак покинул живопырку задолго до того, как сейбр вырвался на свободу, повергнув город в смятение. Молодой лис держал путь на север, на другой берег реки. Он знал, там, далеко в болотах, есть остров. На острове возвышается курган, в котором живет мудрая лисица, знахарка и прорицательница О-Тол-Тол. В течение многих лет она не покидает своей норы склепа, и там, в кромешной тьме, рядом с древними человеческими останками, углубляет и совершенствует свои познания. Асаку было также известно, что престарелую бобылиху нередко посещают шалопуты, и, сподобившись беседовать с О-Тол-Тол, после разносят слово мудрости окрестным седунам, что весь век свой проводит около собственных нор. До последнего времени у кудесницы был помощник, который посещал недужных и увечных лис и передавал им чудодейственные снадобья. Подобно покойному Акон-Кону, О-Тол-Тол ведала секреты лечебных трав, с помощью которых исцеляла раны и многие болезни. Однако, если верить шалопуту, от которого Асак получил все эти сведения, помощник необыкновенной лисицы недавно погиб на болотах. Узнав об этом, молодой лис вознамерился предложить кудеснице свои услуги. Добравшись до реки, Асак двинулся возле дамбы на запад и уже через несколько часов добрался до моста. По пути он выследил в траве куропатку, в несколько скачков настиг ее и умертвил своими острыми челюстями.